Глава 26. Зашифрованные симпатии. Бытует мнение, что в Крыму хорошо только летом. Прекрасный климат, чудесные ландшафты, море, солнце, головокружительно ароматный воздух, но только в течение 5 месяцев, с мая по сентябрь включительно. Бывают летом, конечно, и ливни, и грозы, случаются похолодания всякие, но это все пустяки. Летний дождь в Крыму на час-другой не больше. За ним вновь солнце и жара, через полдня все сухо. А в сентябре, если случится хмарь, то она не держится больше 5 дней. Это как бордюр для бабьего лета. Уточню, для бабьего лета номер 1, а еще будут и номер 2, и 3, и да сколько угодно этой бабьей радости с теплым солнышком и сухими денечками, наполненными шуршащей золотом листвой, вплоть до ноября. А вот тогда уже, как говорится, не до водных процедур. Сырость, промозглость и уныло посвистывающий студенными сквозняками холодный ветер. Рваные клочья облаков ставят рекорды скорости в небесных забегах на короткие дистанции. Солнце, если даже оно и появится, совершенно не греет. Крадется по непривычно низкой траектории, где-то над небосклоном, так и норовит закатиться куда-нибудь за близлежащий холм или маломальски высокое здание. А море из теплого и верного друга неожиданно превращается в жутковато-серого, неприветливого бирюка, ворочающего свинцовые тонны соленой воды по осклизлым прибрежным камням. Оно даже пахнуть начинает по-другому. Откуда ни возьмись, в морских ароматах появляются солярно-мазутные мотивы, амбре гниющих водорослей и нотки сероводорода, поднимающегося из глубины во время шторма. И так до апреля. Курортники очень не любят в этот период находиться в Крыму. Считается, что в средней полосе России зима выглядит гораздо выигрышнее. И я, наверное, даже с этим соглашусь, но лишь отчасти. Потому что в крымских зимах есть своя особенная непостижимая чужаками прелесть. И я очень люблю наши крымские зимы. Ну да, сыро, холодно и море не благоухает, но когда температура воздуха все же опускается ближе к нулю, запахи уже особо и не ощущаются, а грозная неприветливость морских волн становится гипнотически привлекательной, завораживающей. А вы видели зимний шторм в приморском городе? Эти огромные фонтаны брызг у бетонных ступеней. Почему возле них всегда полно людей, уворачивающихся от ледяной шрапнели и отважно прыгающих между солеными лужами? Вы не задумывались, что их толкает на этот безумный риск? И взрослых, и детей. Это магия крымской зимы. Не каждый сможет понять этих сумасшедших крымчан. И меня в том числе. Я стоял на бетонном выступе набережной и бездумно глазел на зимнее море. Погода сильно испортилась, темно-серое небо практически упало на землю, и видимость резко сузилась до какого-то жалкого десятка метров. К тому же сверху стала сыпать обильная снежная крупа, наискось перечеркивая и без того смазанное пространство. Ощущение кокона. За спиной смутно угадывался драконий мостик Приморского бульвара и балюстрады перил у летнего кинотеатра. Справа гордой колонной впивался в низколетящие клочья тумана памятник затопленным кораблям. У его основания бесновалось море, яростно грызло вековые камни и, расплескав, наконец, в бессмысленном упорстве свою злобу у непокоренной твердыни, укрощенным зверьком подкатывалась к внутреннему изгибу бетонных плит. Но вся прелесть была прямо передо мной, на внешней выпуклости небольшого мыса. Там, не очень далеко от меня, небо сливалось с морем. Точнее, это лишь угадывалось в плотной серой мгле, влажно дышащей мне в лицо. А из этой мглы жуткими, беспощадными валами выкатывались огромные волны, по причине какой-то невероятной иллюзии, казавшейся гораздо выше той точки, на которой стоял я. И эти волны с жутким равнодушием неслись прямо на меня, персонально, потому что в этом коконе, в живых, мне казалось, остался лишь я один. Один в целом мире. И это было по-настоящему страшно. До восторга. Каждая волна казалась роковой, фатальной, последней в моей жизни. — и каждая в конечном итоге вдруг где-то совсем рядом теряла свою грозную силу, сдувалась и рассыпалась в кипящей пене с оглушительным шипением, корежа в бессильной досаде каменное дно. И каждый раз почему-то это казалось неожиданным спасением, невероятной удачей. Это было сродни чуду, сказочной победе над смертью каждые 15 секунд в течение этого моего стояния на угре. Смыслы, кругом скрытые смыслы. На эту мощь можно было смотреть вечно. Это странное и непонятное никому счастье крымчан, суровая прелесть до боли родного края. А еще тут прекрасно думается. Сначала голова становится пустой-припустой, словно этот холодный ветер обладает способностью сметать последние ошметки мыслей с причудливых виражей мозговых извилин. И внутри сознания воцаряется звонкий вакуум, непостижимая мечта упорных апологетов ортодоксальной медитации — космос, и только шум моря и ветра где-то на задворках восприятия. А потом, словно первые капли воды, из малюсеньких трещин в огромной плотине появляются, нет, даже не мысли, просто отдельные робкие образы. Или слова, как это модно называть, вырванные из контекста. Бяла подляска. А вот уже и первая осознанная мысль. Что это? Что за подляска? Бяла? Откуда? Бред какой-то. Все, хватит медитировать. Я отвернулся от бьющего в лицо ветра с морскими брызгами и глянул на бабушкин подарок. Часики ЗИФ. Идут. Тоже чудо. Через 10 минут закончится тренировка у одноклассницы. Коли вызвался помочь, должен соответствовать. Я махнул прощально рукой очередному 9-му валу и побежал вдоль набережной к дому пионеров. Тут всего каких-то 200 метров. Бяла подляска. Гагарин! И ты здесь? О, наше всевидящее партийное око. И пятый вместе с ним. Вышли из Черной Волги и сразу наткнулись на меня, оттирающего колонны у входа в пионерскую обитель добра. Автомобиль, кстати, как на медне Дианин Джигуль, проехал под кирпич. Нарушаем. Здрасте, Сергей Михайлович. Здрасте, Сергей Владимирович. Я примерен и покладист, да, скомины. Глазки в пол, ручки у паха. И что ты здесь, интересно, делаешь? Товарищ Полищук сегодня на редкость благожелателен. Уроки сделал? Портфель где? У меня же в гортане засвербело от непомерно великого количества чудо каких замечательных ответов на поставленный непосредственно мне вопрос. Но, наткнувшись на холодный взгляд шефа, я ограничился минимализмом. «Здесь я жду девочку. Уроки уже сделал. Портфель в раздевалке». И вздохнул грустно, явно переживая душевно от столь долгой разлуки с обожаемым ранцем. «Девочку?» — встрепенулся инструктор культпроподдела. «А не рано ли тебе по девочкам?» Взгляд шефа похолодел еще на пару градусов. «Да не боись, начальник, лишнего мы не ляпнем». «Вот и я думаю, Сергей Михайлович», — вновь потупил я глазки. Рановато, походу. Думаю, грех с ней, с этой девочкой, и без меня обойдется. Пойду-ка я, наверное, почитаю еще раз устав пионерской организации. Готовиться надо, знаете ли, прием уже в следующем году. Дедушка Полищук заметно посуровел. Это что, Гагарин, ты тут шутки шутишь? Сергей Михайлович мягко взял непримиримого коммуниста под локоток наш предусмотрительный начальник. Времени у нас не так уже много, пусть мальчик ждет свою одноклассницу. Откуда он знает? А завтра у вас выступление в кружке разведчиков. Там Гагарин тоже будет. Побеседуем после занятий с ним персонально. Не возражаете? Готовься, Гагарин! Полищук задрал подбородок и величественно проплыл ко входным дубовым дверям. Шеф еще раз зыркнул на меня, что рублем одарил, и шагнул вслед за куратором. А что я такого сделал? Чего этот дед вообще до меня доклупался? Гагарин то, Гагарин сё... Тоже мне. Королев нашелся. Мокрую штанину забыть не может. Да, еще. Сергей Владимирович, я тронул уже собирающегося уходить начальника за рукав. Постойте, у меня сейчас взрыв мозга будет. Что такое бяла подляска? Вертится в голове, а никак вспомнить не могу. Кипит мой разум возмущенный. Концлагерь был такой в Польше, прошипел шеф. До войны еще. Завтра поговорим. Не видишь, некогда нам. Дедушка-партизан подозрительно оглянулся и пристально посмотрел на меня. Мол, кто там нас задерживает? Я выразительно показал ладошки. Типа, все-все-все, исчезаю. Куратор, не соизволив даже кивнуть, скрылся в холле дворца. «Караваев, я здесь!» Я непроизвольно вжал голову в плечи. Слышал дед или нет? Фух! Появись Хохулина секундой раньше, начались бы выяснения отношений по поводу моей двойной фамилии. Валить надо отсюда. «Давай, Олька, на перегонки до остановки!» На языке второклассников предложение на перегонки означает довольно приличную степень симпатической заинтересованности. «Бежим!» В переводе с мелкотравчатого «ты мне тоже некоторым образом нравишься, Караваев. Я сейчас даже поддамся тебе, хотя бегаю я лучше, проверено на переменах». К остановке я, соответственно, прибежал первым. И тут же подошла пятерка. Да так неожиданно быстро, что Ольке в ее поддавках даже пришлось ускориться, пока я галантно ждал ее на нижней ступеньке троллейбуса, прижимая задницей створки двери и помахивая водителю в боковое зеркальце, мол, погоди, командир, дама тут. Что это означает на языке второклассников, я боюсь даже представить. Не обручены ли мы уже? — Хорошо бегаешь, Караваев, — кокетливо соврала Олька. — Не догнать. «А я вообще-то думал, что ты меня вообще в классе не замечаешь». Неожиданно для самого себя, совершенно по-взрослому ляпнул я без всяких детских шифров и этикета. «Ты да Наташка Яковенко смотрите сквозь наших мальчишек, как через пустое место». Даже интересно, как среагирует восьмилетняя девчонка на этакие взрослые сентенции. Ольга растерянно моргнула и вдруг выдала такое, от чего заморгал я сам. «Просто у вас, пацанов, глаза с мозгами по-другому устроены». «Как это?» «Очень просто. Что видно, не замечаете, от чего нет или вам не хватает, можете просто придумать, а потом уже и увидеть. Или соврать, что увидели, фантазеры». «Ничего себе! Готовый статус для одноклассников. Фантазер ты меня называла». Действительно, впору похлопать глазками. Никогда не сомневался, что в каждой женщине бездна мудрости, но ведь не в таком же возрасте. Получается, нет исключений? Нужен только правильно поставленный вопрос, точные координаты на местности, где начинать раскопки в поисках алмазной трубки. А в том, что россыпи бриллиантов есть в каждой, теперь нет вообще никаких сомнений. С бурильщиками только проблема. Или с геологами. А может быть и с теми, и с другими.